Глава 14. Оливия. Я напугана. Напугана до такой степени, что в пальцах рук ощущается покалывание, а горло подступает тошнота. Резкий хлопок, как гром среди ясного неба, выбивает меня из колеи. Я прижимаюсь к полу, как приказал мне Майкл. Пронзительный крик все же невольно выплескивается из меня. И от него закладывает уши. Я чувствую, как чье-то тело накрывает меня сверху, и мне зажимают рот. Понимая, что это Майкл, я безвольно хнычу ему в ладонь. Он рядом. И не позволит убить меня. Внутренне успокаиваю себя, стараясь не издавать ни звука. Где-то поблизости раздается еще один хлопок. И я от ужаса хмурюсь. Я не плачу, хотя желание поддаться эмоциям переполняет меня. Ким усиливает хватку и, склонившись поближе, шипит мне на ухо. «Шш!» Мы неподвижно лежим. Я даже пробую дышать реже, но вскоре ощущаю, что мне не хватает воздуха. Меня душат страх и отчаяние, а в голове мелькает мысль. «Это конец? Разве такая смерть ждет меня?» Пытаюсь успокоиться, отгоняя опасения, а Майкл придавливает меня к полу еще сильнее. Я чувствую аромат его парфюма. Он спокоен и практически не шевелится. Третий хлопок. Из подоконника падает горшок с цветком и разбивается вдребезги. Стекло окна дребезжит. Оно точно выдержит. Мне страшно. Меня колотит мелкая дрожь. Кругом темнота. И только рука Майкла напоминает мне, что я все еще жива. «По моей команде бежишь в мой кабинет. Знаешь, где он?» Шепча мне на ухо, Ким разжимает ладонь. Я не хочу ему отвечать вслух и лишь киваю. «Хорошо». Минутное молчание теребит нервы, как струны гитары. Но вот раздается четвертый хлопок. «Пошла!» Майкл отпускает меня, и я со всех ног, чуть ли не падая, бегу в кабинет. Ведущая на задний двор дверь ломается, сквозь трещину виднеется фигура. «Что делать?» Окончательно запаниковав, думаю и останавливаюсь. Но тут сильная рука дергает меня к себе. Тихо вскрикнув, я оказываюсь за спиной Майкла и слышу звук выстрела, который оглушает меня. «Беги в мою комнату!» Приказывает мужчина. Окончательно растерявшись от шока, бросаюсь по лестнице наверх и слышу еще один выстрел и звон стекла. Чувствую, как сердце уходит в пятки. Забежав в спальню Майкла, лихорадочно соображаю, где бы спрятаться. Меня душит паника. С первого этажа доносится пальба, и я ныряю под кровать, закрывая уши руками и не верю в происходящее. Пальцы рук быстро немеют. Я едва сдерживаю приступ тошноты. Я не знаю, сколько лежу под кроватью, но, прислушиваясь к каждому звуку, теряю самообладание со скоростью света. Через некоторое время голоса, доносящиеся с лужайки около дома, начинают постепенно удаляться. И, наконец, в доме воцаряется тишина. Она пугает меня даже больше, чем звуки стрельбы. На секунду мне кажется, что мир окутывает бесконечная тьма, в которой погибли все, кроме меня. «Жив ли Майкл? Почему стреляли?» — размышляю я. Вопросов оказывается гораздо больше, чем ответов. Это ужасает еще сильнее. Равно как и шаги, которые вскоре раздаются по лестнице. Задержав дыхание, прислушиваюсь и понимаю, что они приближаются. Молча лежу, стараясь как можно реже дышать и молясь о том, чтобы все прекратилось. «Оливия!» Слышится приглушенный голос. «Слава богу, это Майкл! Он жив!» Я немного успокаиваюсь, но меня будто парализует, поэтому я не могу отозваться. «Оливия, все в порядке?» Мужчина подходит к кровати, нагибается и заглядывает под нее. «Оливия, блядь, какого хера ты молчишь?» Я смотрю на него и искренне не понимаю, почему он злится. «Меня только что едва не убили. Как ты думаешь, почему я молчу?» Срывается с моих губ. «Они сбежали. Вылазь давай». «Для него это игра какая-то?» Недоумеваю я, но все же выползаю к нему. «Нужно вызвать полицию?» Бормочу я под нос. «Не командуй. Скажи лучше спасибо, что ты жива», отрезает Майкл. Он разворачивается и уходит. Кое-как выбравшись из-под кровати, я чувствую дрожь в коленях, и её сложно унять. Снизу доносится треск. С опаской выглянув на лестничный проем, я никого не вижу и осторожничаю. «Иди сюда и помоги мне!» — кричит Ким. Спустившись, вижу гильзы на полу. Насчитываю 5 штук. «А как же полиция?» Майкл ничего не отвечает и продолжает собирать щепки от двери, которую пробовали прорубить. Я не понимаю, почему он так спокоен, поэтому не выдерживаю и срываюсь на крик. «Да скажи ты хоть что-нибудь!» Взглянув на меня холодным взглядом, он коротко поясняет. «Это бизнес». «Но нужно же позвонить в полицию!» «Не нужно». «Да чего ты боишься?» Восклицаю я и чувствую, что мои ноги слабеют. «Хватит кричать! Лучше помоги у...» «Я не буду тебе помогать! Ни сейчас, ни потом!» «Тогда проваливай!» Сухо отзывается мужчина, отворачиваясь. «Меня могли зарубить! Застрелить! И я должна молчать?» «Ну уж нет!» Продолжаю я, скатываясь в истерику. «Что ты хочешь услышать?» Устало интересуется он. «Ты сам знаешь, что!» «Будь благодарна за то, что жива». «Это ты втянул меня во все это!» Отвечаю я, не успокаиваясь и желая прибить его на месте. «Это ты привязался вчера ко мне в баре, залез в мою постель, а потом насильно привез сюда!» Остановившись, Майкл просто смотрит на меня и выслушивает мои вопли. «Это ты виноват в том, что о нас ходят слухи! Ты виноват, что я стала соучастницей и свидетелем вот этого всего!» Кричу я, а он тем временем вздыхает и идет ко мне, показывая свое хладнокровие. «Ты виноват в том, что меня чуть ли не убили!» «Наоралась?» — спрашивает мужчина, когда в воздухе повисает минутная пауза. Его спокойствие окончательно выбешивает меня. «Нет!» «Что ж, пари еще. Может, легче станет». Я больше не могу сдерживать свою злость. Он противен мне, даже несмотря на то, что какая-то часть меня несколько другого мнения. Это все гормоны, не больше. Когда к женщине долго не прикасаются, ее отчаяние становится сильнее разума. Понимаю я и отвешиваю ему хорошую пощечину, так что болит ладонь. «Ненавижу тебя! Ты чудовищен!» Кричу ему в лицо и толкаю в грудь, стараясь хоть немного сдвинуть его с места. «Ты скотина! Ты!» Раз за разом ударяю мужчину, я не могу остановиться. Но в какой-то момент он хватает меня за запястье. Не успеваю опомниться, как чувствую его влажные губы на своих. «Что он творит?» — опешив, думаю я, извиваясь и пытаясь вырваться из его рук. Но это оказывается сложно, как и в тот день, когда он тащил меня в машину. Моих сил едва хватает на несколько секунд сопротивления. Он недвижим, как камень, холодный снаружи, но жаркий внутри. Я чувствую это сквозь поцелуй. От его поцелуя меня бросает в дрожь. Вскипевшее отвращение не позволяет забыть, кто меня целует. Меня буквально разрывает от ненависти. Как он может целоваться, когда буквально несколько минут назад в его дом пытались вломиться? Безумец. Наконец, отстранившись, мужчина невозмутимо огибает меня и идет в гостиную. Я же, оставшись стоять посреди коридора, совершенно не знаю, что делать дальше. Что сейчас произошло? Я ничего не понимаю. Ощущение поцелуя никуда не уходит. Я продолжаю чувствовать его теплый, мокрый, властный. Меня передергивает в очередной раз, когда из-за спины доносится вопрос. Успокоилась. Вот мразь. Чертыхаюсь я и, окончательно придя в себя, молча устремляюсь в гостевую комнату и демонстративно хлопаю дверью.